Утин заявил, что у них у всех на глазах происходит процесс обожествления некоего не вполне доказанного, существующего, может быть, лишь в воображении, объекта. Применение всякого рода эвфемизмов, а особенно разговоры намеками, почтительными околичностями, незаслуженно поднимают его мистический градус. «Чего вы хотите?» — угрюмо спросил полковник. «Упрощенно говоря, нужно дать ему имя». «Ну что же нам, Вася его, что ли, кликать?» Ничуть не шутя поинтересовался доктор. «Имя в смысле названия. Наименование. Если нечто есть, то оно как-то зовется», — продолжал Утин множить однообразные аргументы. «Если узнать имя», — начал Зубченко, глядя в сторону моря, — «то больше ничего и не надо». «Но знать нельзя. В том-то вся и штука. Никак нельзя». «Никому», — самым серьезным видом подтвердил Ян. Над верандой внезапно разразилось праздничное солнце. Самшитовая роща превратилась в отделение алмазного фонда, драгоценные бескорыстно сияли лужи и так далее. О, дивный новый мир! Антон Палыч направился к своему коттеджу. Внутренняя осторожность передалась ногам, отчего походка его сделалась слегка ненормальной. Глаза болезненно напрягались. Туман дрожал, как виноватый. Акациевая аллея была до последней ветки знакома и неприятна, как изменившая женщина. «Да, женщина. Что же теперь делать с Тосей?» «Тося! Тосё!» Он попытался отвести эту мысль, как марлю, с дороги своего внутреннего зрения, но оказалось, что это невозможно. Тогда он обошел ее. Надолго. Да, может быть, сегодняшнего вечера, оставляя в тылу. Антон Павлович остановился. Перед ним был его коттедж. Осознал, что там лежит труп. Владик ночевал отдельно. Не то чтобы Антон Павлович испугался. Все есть у него, прививка профессионального цинизма по отношению к мертвому телу. Но это в обычной жизни. Какие в самом деле им снятся сны? И что может быть, когда сновидения живых и мертвых совпадают? Что можно сказать о дальнем умысле здешнего прибрежнего дьявола? Не намерен ли он разбудить все отошедшие поколения и, объединившись с живыми, устроить совместный сонный хоровод вокруг своего логова? Такова будет картина настоящей истины. Мы-то все ждем чего-то, пусть и ужасного, и громадного, но хоть как-то связанного с логикой, расплаты, то есть возблагодарения или наказания. Вдруг после всех тысяч книг, мучения, воспарения, самопожертвования, предательства, тоски, вдруг все осыпается, и ты тупо пляшешь, взявшись за руки с молчаливым, полуразложившимся мертвецом. Буднично и как бы вечно. Размышляя подобным образом, Антон Палыч приблизился к коттеджу, поднялся по ступенькам на веранду, осмотрел свой кабинет. Имелись следы чьего-то посещения. Разумеется, это ветер, легко уловимый почерк, бескорыстность и небрежность. Антон Палыч перехватил себя в тот момент, когда решил было уже вернуться на веранду. «Ну что же ты, мой милый, ты же не осмотрел изолятор?» Усмехнувшись и скорчив рожу своей педантичности, доктор вернулся, открыл дверь и заглянул. Владика на топчане не было. Не было его и под топчаном, ни за шкафом, ни за дверью. Доктор, дрожащей рукой, вернул на место створку шкафа и осторожно выглянул в окно. Разумеется, нигде ничего. Хотя почему это разумеется? Каким-то способом возбужденный Владик в сознании охотно всплыла давешняя мыслительная муть, вспомнилось шулерские оживления в московском морге, виденные по телевизору. Вскочил ночью, зомбообразно подвигался, вывалился из окна и валяется теперь где-нибудь в ближайших кустах. «Угу, хорошенькое дельце». Антон Палыч устало опустился на кушетку. На ту самую, с которой сбежал мертвый шофер. Было видно, как эта мысль дошла до его сознания. Он дернулся, приподнимаясь. Но тут же опустился, услышав осторожный, мягкий скрип. Так скрипели ступеньки его крыльца, когда кто-нибудь поднимался по ним, стараясь не скрипеть. А может, они просто распрямляются после его собственной ноги? Не успел он проникнуться этой мелкой надеждой, как раздался скрип половицы уже на веранде. Или это его собственный призрак идет по следам, или это возвращается выходивший проветриться Владик. Вот тихое мановение двери. «Антон Палыч!» — — раздался негромкий, чуть заискивающий голосок Утина. «Фанфары для ушей доктора». Антон Палыч встал и, выйдя из изолятора, остановился в проеме двери, инстинктивно стараясь скрыть дикую пропажу. Утин, конечно же, обратил внимание на поведение врача, но сказал все равно то, что намеревался сказать, поднимаясь по ступенькам. Таким образом, его напряженно заинтересованное лицо резко не соответствовало кокетливой манере, в которой он просил прощения за неожиданное вторжение. «Чего же? Я наоборот. Я рад», — может быть, искренне ответил доктор. Утин сел на белую табуретку у входа и тихо спросил. «Что-нибудь случилось?» Антон Палыч машинально обернулся, словно проверяя, не вернулся ли часом этот труп на свое место, и покачал головой. «Да вроде нет». Легко представить, каким неубедительным получился его ответ. Навязчивый собеседник встал со своего табурета и, подойдя вплотную к неподвижному врачу, привстал на носки. Увидев пустую кушетку и вернувшись к нормальному своему росту, многозначительно подцокал языком. «И что вы думаете по этому поводу?» «Пока ничего у меня в голове нет. Хаос. Знаете, доктор, ненормальная обстановка подсказывает направление мысли. Наш покойник, под воздействием таинственного магнетизма, просто-напросто сбежал куда-то. Может быть, и прямо в пасть зверю. Нужно сделать некоторые усилия над собой, чтобы встать на путь реалистического объяснения этого факта». Антон Палыч открыл холодильник и, разочарованно хмыкнув, притворил дверцу. Отвара не было. «Согласитесь, Антон Палыч, мертвецы ходить не могут. На кушетке, где мы оставили Владика, его нет. Стало быть...» «Ну и кому он мог понадобиться?» Утин выглянул в окно. «Странно. Как только выяснилось, что наш покойник может самостоятельно передвигаться, мне хочется называть его по имени, а не труп, тело. А что касается того, кому мог понадобиться наш Владик, то у меня есть соображение». Антон Палыч недоверчиво смотрел на него. «Кто-то же, согласитесь, построил это капище в камнях. Мне претят всяческие там экзотичные ужасы. Но, в общем, труп нашего Владика — вполне подходящая пища для богов». Доктор спросил, тяжело вздохнув. «А давно вы его обнаружили?» «Вчера», — охотно признался Утин. «Сама по себе природа, в том смысле, как ее понимают зеленые, меня интересует мало. Меня занимают люди и произведенные людьми. Результаты некоторых своих изысканий я вам давеча докладывал. Вы, конечно, отнеслись к ним, как обычным сплетням, но не об этом сейчас печаль. Продолжая свои ненавязчивые наблюдения, я обнаружил, что некоторые из обитателей пансионата тяготеют к нагромождению валунов у подножия нашей скалы. Я решил обследовать эту достопримечательность природы». «Ну и как?» «Капище мне понравилось. Что-то у меня шевельнулось, глубоко спрятанное в душе. Представьте себе еще не обновленный Парфенон или статую тирского молоха, еще не облагороженную ни одной каплей жертвенной крови. Я, знаете ли, даже пожалел, что не выступаю более в поэтическом качестве. Драгоценный этот опыт канет в полнейшей туне». «Ну, так и все-таки». Утин потер ручки. Он явно получал удовольствие от этой беседы. «Странный человек», — подумал доктор. «Очень странный. Сначала, Антон Палыч, я, как и вы, подумал на Манану. Ну, понятно, молится, все время крестится, бубнит что-то там про себя, этот черный мракобесный платок на голове, иррациональный блеск глаз. А под этим французский язык, элюар и все, что я вам рассказывал. Почему-то мне показалось, что для самопроизвольного возникновения идолопоклонничества она наиболее подходящий объект». «Почему вы решили, что и я так думал?» Утин хихикнул от удовольствия. «Но ведь думали же. Согласитесь, Антон Палыч. Но потом я себя спросил, а смогла бы слабая женщина так мастеровито действовать на капище? Все-таки доставка бревна, земляные работы, плотницкие. Короче, я засомневался и стал перебирать всех остальных, бывших в последнее время на капище». «И вы решили, что это я?» «Бог с вами, нет, конечно. Это Зубченко». Доктор пожал плечами, но с видимым облегчением. «Ну, не знаю. Тяга к науке все-таки. И потом полковник. Не смешите меня, доктор. Наш дорогой Иван Степанович — дубина. Мне казалось, что вы сами отчетливо распознаете комический характер его наукомании. Здесь не место исследовать закономерность превращения прижимистого военного кладовщика в бескорыстного энтузиаста знания. На первый взгляд, это чистейшей воды флюктация, но в ней скрыт явно художественный постмодернистский. С вашего разрешения, ход, возвращение нашего отставника к шаманизму, самого примитивного, зачаточного вида, совершенно естественный процесс. Особенно если учесть мощное воздействие на его психику в течение последней недели. Ведь он был пионером в деле наших сновидений. К тому же, если вдуматься, и своего рода идолопоклонником на своей прежней службе. Вы понимаете, о чем я говорю? Честно говоря, не очень. Вы что, намекаете на партийную дисциплину? Да, вообще на всю эту атеистически-бюрократическую бредятину. «Ну ладно», — сказал доктор. «Если уж вы так настаиваете, то пусть. Меня другое интересует. Вы что, застали полковника за отправлением, так сказать, его культа?» «Нет», — Утин покачал головой. «Я теоретически доказал эту возможность. А теперь нам остается отправиться на капище и удостовериться в моей правоте на опыте». «Ну что же», — Антон Палыч неторопливо прохаживался по комнате. «Нам так или иначе придется навестить этот укромный уголок. Признаться, когда я все это обнаружил, у меня возник рвотный рефлекс, как будто я подсмотрел случку рептилий». «Понимаю». Выйдя из медпункта, они огляделись. Пансионат был пустынным на вид. Знание того, что строение оставлено людьми, что-то меняло в их облике. Ни одной движущейся фигуры. А кого, собственно, можно было бы увидеть? Мамука Макарович теперь совсем уже не ходок. Тося, кажется, осталась с ним. Ян вроде бы отправился проверить, нельзя ли обойти эту скалу с краю. Что делает Манана и где она, невозможно представить. А вот Зубченко наверняка у себя в храме. Когда они поднялись по тропинке к началу каменного заповедника, Антон Палыч спросил: «А как вы думаете, что он с ним сделал?» Утин пожал плечами. Упоение, в котором он пребывал недавно, с него слетело. «Да кто его знает? Будем надеяться, что до каннибализма не дошел». Они углубились в каменное собрание и оказались как бы в бане, где отключена горячая вода. Сыро, скользко. Каждый куст норовил всыпать за шиворот горсть капель. Валуны, несмотря на монументальность, не гарантировали надежности. Подошвы и ладони скользили по их выпуклым бокам. Дорога к тайному святилищу заняла больше времени, чем можно было ожидать. Доктор и его спутник, не сговариваясь, замедлили шаги, оказавшись поблизости от цели. Почему-то казалось уместным подкрасться незаметно и бесшумно. Это было довольно трудно сделать, учитывая вышеописанные обстоятельства места. Утин таки не удержался на очередном выступе, несколько секунд безнадежно балансировал и все же съехал по скользкому склону в мокрый колючий куст, где и разразился звучным шипением. Антон Палыч сделал ему бесполезный знак «Тише!». При этом он прислушивался, как там идолопоклонник, а вдруг у него как раз родение. «Тихо, можно не скрываться». Капище изрядно претерпело от вчерашней бури, несмотря на укромность своего расположения. Цветочный венок лопнул на плечах у идола и валялся, как гигантская гусеница у идолового подножия. Во рву стояла мелкая стылая вода. Солнце раскладывало теплые яркие пятна на лысины валунов, но еще не добралось до насыщенных влагой закатов. Это все гости рассмотрели уже потом, не обнаружив никаких следов трупа. Ни единой косточки, ни клочка одежды, ни следов кострища, на котором он мог быть принесен в жертву. «Да, мерзость запустения», — подергал Утин подвижным носом, надеясь обнаружить хотя бы запах Владика. «Судя по всему, мы ошиблись». «Почему это вы говорите о себе во множественном числе?» «Не надо, Антон Палыч, не надо. Я больше вашего изволил разливаться на эту тему, но вы молчаливо сочувствовали. Вы знаете, Утин...» В этот момент этот резонеришка дико раздражал доктора. Конечно, его болтовня отчасти обладает гипнотическим действием. Он плетет, плетет свою путанную сеть, но она дрянная. Разрубается одним ударом. Антон Палыч никак не мог сформулировать смысл своей претензии к Утину. К тому же он и сам был виноват. Нечего было поддаваться на провокации, если знаешь, чем все это кончится. «Еще я хотел у вас, Антон Палыч, спросить, как вам сегодняшняя ночь?» От гнева у доктора зазвенело в голове и слегка померкло зрение. «Что вы имеете в виду?» «Ну как это что? Сегодняшние ночные преображения». «Что вы имеете в виду?» — почти проревел доктор. «Да что с вами? У вас такое лицо, будто вы меня хотите удушить!» Утин запрыгнул на ближайший камень, спасаясь шутливым бегством. «Воля ваша, мне от вас все равно не убежать!» «Но меня, истинный бог, удивляет ваша реакция!» «Понятно, что теперь нашему директору не сладко!» Доктор уже был рядом. «При чем здесь Мамука Макарович?» «Ну уж!» — хмыкнул Утин. «Вы вообще-то немного странный сегодня. Для чего теперь это притворство? Или вы действительно спали?» Доктор опустил руки, которыми почти уже взялся за отвороты утинской куртки. «В каком смысле? По вашему тону, я заключаю, что вы ничего не видели. Но это странно». Утин хихикнул. «Хотя, представимо, буря за стенами, сны эти наши, надо сказать, они довольно глубокие. То ли это действительно действие морского воздуха... Короче, проваливаешься, как в могилу». «Так что там случилось такое с Мамуки Макаровичем? Помните, я отрицательно высказывался по поводу вашего барачного социализма? Так вот, я был прав. Насильственное сближение породило неожиданный эффект. Сегодня ночью я наблюдал первое его проявление. Эффект этот я бы назвал апокалипсическим. Не надо снисходительных усмешек, не время и, главное, не место. Изложу факты. Когда все в коттедже уснули, или почти все, небезызвестная библиотекарша Манана покинула свое ложе и скрытно переместилась на кровать, занимаемую Мамукой Макаровичем. «А-а-а! Подействовала!» — самодовольно заулыбался рассказчик, заметив реакцию доктора. «И что дальше?» «А дальше произошло некое экстатическое объяснение. Шепотом. Я лежал на соседней койке и уловил общую направленность разговора. Манана просила прощения у директора, причем в невероятно страстной и самоуничижительной форме. В общих чертах вы историю их отношений знаете. Согласитесь, в свете этих сведений неожиданный поворот. Никак иначе, кроме как мучителем, персональным извергом библиотекарши, мы нашего душку Мамуку Макаровича назвать не можем. И вот она, в слезах благодарности, бросается к его ногам. За что-то истерически его превозносит, за какое-то громадное по отношению к ней благодеяние. И даже, вы можете не поверить, да я и сам сейчас спрашиваю себя, было ли, но факт остается фактом. Имело место происшествие сексуального характера. Да-да-да, между лысым стариком и закутанным в черный платок синим чулком. Разумеется, я не пробовал присмотреться к ним как следует. Не стремлюсь к получению информации любой ценой. Признаться, я окаменел. Мне казалось, что и все остальные жители коттеджа находятся в моем положении. Их сковывает такая же неловкость. А он, я имею в виду, как Мамука Макарович вел себя. Трудно было понять. Что-то, кажется, такое шептал, плакал, много плакал. И, как говорят американцы, делал таки любовь. Трудно поверить. Ну, знаете, доктор, это такая сфера, где случаются самые небывалые чудеса. А потом воспаленная страстью женщина может ко многому принудить. Антон Павлович покачал головой и сказал, пребывая в раздумье. «Бред какой-то. А меня больше знаете, что удивляет в этой истории? Что никто больше не слышал и не видел ничего. Так, может, и вправду не было? Сон в бурную ночь?» Утин погрозил собеседнику пальцем. «Нет. Во-первых, с чего бы это быть удару у нашего директора именно сегодня утром? Ну, возраст, непрерывный коньяк, резкая смена атмосферного давления». «Ладно, доктор». Не будем спорить при помощи таких аргументов. На них, на все, у меня есть один простой ответ. Я видел все собственными глазами и все слышал собственными ушами. Щипал себя, знаете ли. Могу предъявить локоть. Предлагаю перевести разговор в более отвлеченный интеллектуальный план. Лучше идемте отсюда. Мне здесь не нравится. Доктор стал решительно карабкаться прочь от капища. Утин был вынужден, чтобы не упустить собеседника, последовать следом. При этом он продолжал говорить, преодолевая сбивчивое дыхание. «И вот почему я упомянул апокалипсис. Только не спешите делать брезгливое выражение лица, тем более что мне все равно не видно. Само это слово «апокалипсис» представляется слишком величественным, ассоциируется с чем-то вроде атомной войны. Штамп бытового сознания, циклопические разрушения, все бегут куда-то. Гибель Помпеи, короче говоря. На самом же деле апокалипсис — «Да постойте вы, дайте отдышаться. Это ведь есть открытие последних истин, и нигде не сказано, что вокруг все должно полыхать и рушиться в момент его наступления. Если посмотреть с этой стороны, то для нашего полковника его идолопоклонничество стало его апокалипсисом. Если хотите, я буду произносить это слово с маленькой буквы. Для Мананы, как вы уже догадались, скрытая страсть к многолетнему мучителю. Для Владика — безвременная гибель, то есть ненужность его в мире. Что касается остальных... Ой, не могу, посижу. Утин остановился, спиной полулежа на покатом камне, сотрясаемый собственной одышкой. Доктор, не дожидаясь его, пошел дальше. «Антон Палыч! А, Антон Палыч, куда это вы все время спешите? И неужели непонятно, что мы уже пришли?» Решив, что спутник окончательно его покинул, Говорун полез в карман, достал платок, высморкался и откинулся на камне, подставляя сморщенное лицо крепнущему солнечному ветерку.